Пока я, не отрываясь, гляжу на это, получая огромное наслаждение, Берена говорит: «Все, что видишь, твое». С этими словами она всех высылает, желая поговорить со мной наедине. Когда все ушли, она начинает: «Это богиня? Порука, Луций дрожайший, как я тревожусь и боюсь за тебя, и как хочу, словно родного сына, избавить тебя от опасности. Берегись, ой, берегись злого искусства и преступных чар этой Памфилы, жены Милона, которой, говоришь, твой хозяин. Первой ведьмой она считается и мастерицей заклинать души умерших». Нашепчет: «На палочку, на камешек, на какой другой пустяк. И весь звездный свод в Тартар не зринет, и мир погрузит в древний хаос. Как только увидит юношу красивой наружности, тотчас пленяется его прелестью и приковывается к нему душой и взором, обольщает его, овладевает его сердцем, навеки связывает узами ненасытной любви. Если же кто воспротивится и пренебрежет ею, тотчас обращает в камень, в скотину, в любого зверя или же совсем уничтожает. Вот почему я трепещу от страха за тебя и советую тебе остерегаться. Она непрестанно томится похотью, а ты по возрасту и красоте ей подходишь». Так Берена со мной взволнованно беседовала. А я и так полный любопытства, лишь только услышал давно желанное слово «магическое искусство», как вместо того, чтобы избегать козней Памфилы, всею душой стал стремиться за любую цену отдать себя ей под начало, готовый стремглав броситься в бездну. Вне себя от нетерпения я врываюсь из рук Берены, как из оков, и, наскоро сказав «прости», лечу с быстротой к дому Милона. Ускоряю шаги, как безумный. «Действуй, Луций», — говорю сам себе, — «не зевай и держись. Вот тебе желанный случай. Теперь можешь насытиться давно ожидаемыми чудесными сказками. Отбрось детские страхи. Смело и горячо берись за дело. Но от объятий твоей хозяйки воздержись и считай священным ложе честного Милона. Однако надо особенно постараться насчет служанки Фатиды. Она ведь и лицом привлекательна, и нравом резва, и на язык очень остра. Вчера вечером, когда ты падал от сна, как заботливо проводила она тебя в спальню, уложила ласково на постель, хорошо и так любовно укрыла и, поцеловав тебя в лоб, всем видом своим показав, с какой неохотой уходит, наконец удалилась столько раз, оборачиваясь и оглядываясь. Что ж, в добрый час, будь что будет, попытаю счастье с Фатидой».